Издательство «Лайкбук» представляет. Терри Нова. Полный спектр. Текст читают Лиля Староверова и Кирилл Долгов. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Любовь — не лекарство от всех болезней. Но как порой приятно обманываться. Предисловие. Это могла бы быть любовная история в духе нулевых, где парень так отчаянно влюблен, что меняет несколько видов транспорта, сражаясь с пробками по пути в аэропорт. Он торопится сказать ей заветные слова и не дать сесть в злополучный самолет. Разумеется, все это под «Мистер Брайтсайд», группы The Killers. Но жизнь героев аудиокниги сложилась иначе. Все началось задолго до событий, рассказанных в «Теневой палитре» и «Обратной перспективе». Историю Уэйда и Ремеди все еще можно слушать как одиночную, но все же рекомендую собрать кусочки в единый пазл, прослушав предыдущие книги цикла. Перед вами хроника всего, что раньше было скрыто. Приятного путешествия! В чертогах памяти.